благодаря тебе одной я дальше жить могу. Томас Гарди. Ее бессмертие. В лазарете я видел много девочек 14 и даже 13 лет от роду, до 17 лет включительно, которые помещены были сюда по причине беременности. Все они признавались, что совращение их имело место по пути на работу, связанную с сельским хозяйством или с работой. Девочки и мальчики этого возраста ходят на работу за 5-6, а то и 7 миль. Ходят они небольшими группами по проселочным дорогам или по тропинкам между живыми изгородями. Я сам был свидетелем откровенно непристойных сцен между мальчиками и девушками 14-16-летнего возраста. Однажды я видел, как человек 5 или 6 мальчишек грубо приставали к девочке у самой дороги. Взрослые находились на расстоянии 20 или 30 ярдов, но не обращали на них никакого внимания. Девочка громко звала на помощь, что и заставило меня остановиться. Я видел также, как мальчишки-подростки купались в речке, а девушки от 13 до 19 лет наблюдали за ними с берега. Из доклада правительственной комиссии по надзору за использованием детского труда, 1867 год. Что мы видим в 19 веке? Это было время, когда женщина почиталась святыней, и когда можно было купить 13-летнюю девочку за несколько фунтов, а на часок-другой и за несколько шиллингов. Когда в Англии было построено больше церквей, чем за всю ее предыдущую историю, и когда в Лондоне на каждые 60 частных домов приходился один публичный. Современное соотношение составляет скорее 1:6000. Когда священный характер брака и необходимость хранить добрачное целомудрие провозглашались со всех церковных кафедр, во всех газетных передовицах и публичных выступлениях, и когда частная жизнь многих видных государственных и общественных деятелей, начиная с будущего короля, носила неслыханно или почти неслыханно скандальный по тем временам характер. Когда система уголовных наказаний из года в год смягчалась, и когда телесные наказания в школах приобрели такой широкий размах, что один француз всерьез принялся разыскивать английских предков в родословной маркиза де Сада. Когда женское тело было надежнейшим образом скрыто от глаз, и когда умение скульптора ваять обнаженный женский торс почиталось мерой его мастерства, когда ни одно значительное литературное произведение, будь то лирика, роман или драма, не позволяло себе по части чувственности заходить дальше поцелуя, когда доктор Баудлер, дата смерти которого 1825 год, напоминает нам, что дух викторианства пробудился задолго до официального начала викторианской эпохи, имел стойкую репутацию благодетеля читающей публики, и когда порнографическая литература издавалась в количествах непревзойденных по сю пору, когда о физиологических, в частности экскреторных функциях человеческого тела запрещалось упоминать вслух, и когда санитарное состояние улиц и домов, первые уборные с приспособлениями для спуска воды появились только в конце века и вплоть до 1900 года оставались предметом роскоши, находилось на столь низком уровне, что продукты деятельности вышеозначенных функций постоянно и повсеместно напоминали о себе. Когда общепринятое мнение гласило, что женщина по своей природе не может испытывать оргазма, и когда каждую проститутку обучали симулировать оргазм. Когда во всех сферах человеческой деятельности наблюдались невиданные дотоле прогресс и свобода, и когда в самой важной и самой интимной сфере царила жестокая тирания. На первый взгляд, разгадка этих противоречий кроется в теории сублимации. Очевидно, либидо викторианцев изливалось как раз во все прочие сферы деятельности, словно некий ведающий эволюцией джинн сказал себе в припадке лени: «Без прогресса нам не обойтись». попробуем-ка перегородить и отвести в другое русло вот этот мощный поток и поглядим, что получится. Теория сублимации отчасти объясняет создавшееся положение вещей, но лишь отчасти. Порой я думаю, не впадаем ли мы в ошибку, подозревая викторианцев в недостаточной сексуальности. На самом деле сексуальное чувство было развито у них ничуть не меньше, чем у нас. И кроме того, викторианцы уделяли этой стороне жизни гораздо больше внимания, чем мы с вами, невзирая на то, что в наши дни все вокруг буквально пропитано сексом, пропаганда которого ведется круглосуточно, как велась в эпоху викторианцев, религиозная пропаганда. Они, безусловно, гораздо серьезнее относились к любви и отводили ей несравненно большее, чем в наши дни, место во всех видах искусства. Я также думаю, что не только Мальтус и недостаток противозачаточных средств виноваты в том, что викторианцы плодились как кролики, и что культ плодородия имел среди них гораздо больше приверженцев, чем среди нас. Наш век тоже не отстает по части прогресса и раскрепощения. Но вряд ли мы станем утверждать, что располагаем такими уж значительными излишками энергии для сублимации. 90-е годы 19 века, так называемые беспутные 90-е, рассматриваются иногда в истории Англии как реакция на многие десятилетия аскетического воздержания. А, по-моему, дело тут просто в том, что многое тайное, наконец, стало явным. Я думаю, что здесь, как и везде, мы имеем дело с некой константой человеческой сущности. Разница сводится к словесному выражению этой константы, к степени ее метафорической завуалированности. Викторианцы относились всерьез к тем вещам, к которым мы относимся достаточно пренебрежительно. И это серьезное отношение выражалось в частности в том, что говорить вслух об интимной стороне жизни не полагалось, было не принято. Между тем, как мы, выработав собственные правила, поступаем как раз наоборот. Но все эти правила, разумеется, чисто условны. Реальная же подоплека остается постоянной. Я думаю, что все мы впадаем еще в одну ошибку, ставя знак равенства между высокой степенью сексуальной неосведомленностью и низкой степенью способности испытывать сексуальное удовольствие. Не сомневаюсь, что когда губы Чарльза и Сары наконец встретились, ни он, ни она не проявили особой эрудиции в области любовного искусства. Но это отнюдь не значит, что они не испытали при этом острого наслаждения. В любом случае, гораздо более интересная зависимость существует между половым влечением и возможностью удовлетворить его. Тут мы снова, на первый взгляд, оказываемся в более выгодном положении, чем наши викторианские прадеды. Но сила влечения обусловлена частотой, с которой оно возбуждается. Современный мир тратит уйму времени на то, чтобы подстегнуть нашу сексуальную активность, в то время как повседневная реальность изо всех сил старается нам помешать. Вы можете возразить, что тормозящих факторов у нас все же меньше, чем у викторианцев, возможно. Но если вы не в состоянии съесть больше одного яблока в день, что за прок жить в саду, где ветки ломятся от плодов, вид которых вам уже осточертел? Пожалуй, яблоки показались бы слаще, если бы вам выдавали только по штуке в неделю. Таким образом, отнюдь не исключено, что викторианцы способны были испытывать более глубокое и более сексуальное удовлетворение, чем мы, хотя бы благодаря тому, что испытывали его нечасто, и что они, смутно сознавая это, выработали строгую систему условностей и разных способов подавления и замалчивания, специально для того, чтобы сохранить остроту испытываемого наслаждения. Когда мы придаем огласке то, что истинные викторианцы предпочитали держать в секрете, мы в каком-то смысле проявляем даже большее викторианство, если употреблять это слово с оттенком осуждения, чем они, поскольку, сломав барьер труднодоступности, запретности и уничтожив ореол тайны, мы в значительной мере испортили самоудовольствие.

Некоторые обстоятельства были подсказаны смертью одной женщины. Трифена к тому времени, давно замужем за другим, скончалась в 1890 году. В этом напряженном динамическом конфликте между страстью и самоотречением, неумирающей памятью и постоянным подавлением, лирическим смирением и трагическим долгом, между низменной правдой жизни и порожденной ею высокой поэзией, кроется неиссякаемый источник энергии и одновременно разгадка тайны величайшего писателя эпохи. Конфликт этот отражает и противоречивую суть самой эпохи. Я нарочно отвлекся так далеко в сторону, чтобы напомнить вам об этом. А теперь пора спуститься с высот к нашим баранам. Вы уже догадались, почему Сэм и Мэри выбрали для своего свидания амбар? И поскольку они встречались там не в первый раз, вы, может быть, поймете, отчего Мэри так безутешно плакала, и почему она знала о грехе немножко больше, чем можно было бы предположить, глядя на ее простодушное 19-летнее личико, и чем мы могли бы заподозрить, доведись нам случайно, несколько месяцев спустя, проездом через Дорчестер, взглянуть в лицо другой, вполне реальной девушки, более образованной и еще более юной, чем наша Мэри. Теперь, уже навечно окутанная тайной, она стоит рядом с бледным молодым архитектором, возвратившимся из столицы после томительного 5-летнего отсутствия, рядом с человеком, которому суждено стать, а огонь пожирал ее волосы, губы и грудь, олицетворением величайшей загадки его эпохи.